Добрый день, мы приветствуем вас всех, я и Саша Козлов, с нашим очередным виртуальным уроком. Как вы знаете, сегодняшний урок он особенный, мы получили очень много писем, обращений, вопросов, гласов, зовов, скриков, криков и прочих всего от наших учеников, от тех, кто читает нас, интересуется нами, слушает наше мнение и так далее. В общем, много-много очень вопросов по поводу этого глобального кризиса, или, может быть, еще не глобального, и, может быть, еще и не кризиса, но, в общем, то, что называют и не называют сегодня, насколько он может поразить всех нас, насколько он нам поможет или он нам повредит, как с ним справляться. Есть люди среди наших учеников, слушателей, почитателей, которые заправляют большими компаниями, управляют большими делами, у которых свой бизнес, маленький, большой, средний. Есть люди, которые имеют просто большие накопления, которым интересно знать, что с ними делать, и будет. Есть люди просто обычные, которые перед ними есть большие вложения в образование детей, в пенсионную программу, или купили дом, рассчитываются за него. В общем, человек интересуется, как же в этой жизни ему дальше существовать. Это его на самом деле интересует, может быть, даже сегодня больше, чем духовное продвижение. И на самом деле это так и должно быть. Потому что и говорится, что нет муки, нет Торы. То есть сначала должен быть минимум в этой жизни. Человек должен заботиться о нем, быть обеспеченным, чтобы не упасть на руки общества. Он должен думать о себе, он должен думать о своем будущем. И этим он как бы защищает общество от того, чтобы оно начало потом заниматься им. Наоборот, люди, которые на все плевательски относятся, они этим как бы освобождают себя от обязанностей за свое будущее. И что будет, то будет. Я живу среди людей, обо мне как-нибудь позаботиться, как-нибудь выживу. Как-нибудь — это значит за счет других. И это непозволительно. Поэтому все эти вопросы, все эти волнения, они абсолютно оправданы, и даже с точки зрения Каббалы. Так что мы живем в материальном мире и должны из нашего мира одновременно постигать высший мир, находясь в нашем мире во всем его, так сказать, во всей его полноте, во всех его системах. Поэтому сегодня мы, согласно тому, что получили от наших зрителей, слушателей, учеников и всевозможных людей, которые вокруг нас существуют и интересуются, что мы говорим, множество вопросов, и мы постараемся на них ответить. Вы пока можете продолжать писать нам вопросы, Саша будет их зачитывать, прямо переводить: английский, русский, иврит, испанский, да? Четыре языка. Испанский, французский нам помогает переводить. Французский нам еще помогает переводить, так что, пожалуйста, пишите на пяти языках, а мы попробуем на них отболтаться на одном. Пожалуйста. Вопросы можно разбить на несколько групп. Вот часть из них касается объяснения причин и тенденций, которые сейчас происходят. Один из вопросов: почему мы говорим, что кризис является всеобщим и глобальным? Можем ли мы говорить о законах глобализации, о каких-то закономерностях, которые относятся к глобализации, и что это тоже закон природы? Конечно. Мы вышли с вами на такой уровень развития, приподняли человечество на такой уровень развития с первобытного, с общинного, с рабовладельческого, с феодального, с капиталистического, на такой уровень новый. Даже есть ему очень много названий, но все равно это постмодерн, это все не имеет значения, как назвать его. Мы подняли его на такой уровень, когда начала проявляться наша взаимная связь вокруг всего земного шара, всех нас. И здесь мы начинаем вдруг выявлять, что мы действительно связаны друг с другом, что существуют здесь, на этом уровне, взаимной глобальной связи, а какие-то определенные законы. Причем законы эти, которых мы не знаем. И мы не знаем даже, как с ними общаться. Мы вдруг попали в какое-то место, как, допустим, вошли в какую-то область. Знаете, вот как в фильмах иногда бывает. И вот ты не знаешь, что-то тут на тебя действует, что-то там, откуда-то там и откуда-то сям. А вот что действует, по каким законам это все движется, мы этого не знаем. Вот такое впечатление у человечества. Это на самом деле так. Мы потому что попали в область, закона природы. Мы всегда вели человечество согласно своему разумению. Построим такое общество, такое, так сделаем, сяк сделаем. Собирались несколько голов вместе, решали, мы сделаем такой бизнес, мы сделаем так-то, мы будем таким образом взаимодействовать. И нас не интересовала природа. Природа, там законы, там физики, химии, биологии, зоологии. Да, но мы-то люди, мы между собой. Мы не понимали, что мы тоже являемся такими частями природы, что все, что бы мы ни делали, думали, желали в общении между собой, что это все тоже подчиняется определенным законам. Только мы этого не чувствовали, мы не чувствовали антагонизма между собой и природой. Почему? Да потому что мы не были замкнутой системой. Потому что мы не были глобально между собой соединены. И поэтому не ощущали себя противоположными законам природы. Закон природы – это закон отдачи и любви. Закон абсолютного поручительства. Все за всех, и каждый за всех, и все за каждого. Это закон, по которому действует любая живая, развивающая система. Так же действует, как наше тело. Мы уже не раз об этом с вами говорили. Каждая клетка эгоистична. Находясь в теле, она должна заботиться обо всем теле и обеспечивать работоспособность всего тела, вплоть до собственного уничтожения во благо общего существования. Такой закон глобальный. Если мы выходим на глобальный уровень с вами и со всеми в нашей связи, то мы сразу же попадаем под действие этого закона. Если мы ему не соответствуем, на нас этот закон все равно действует, как на человека, который находится, допустим, в поле притяжения. Он все равно его притягивает. Никуда не денешься, он все равно владеет, но человек уже ощущает. Если я вышел в безвоздушное пространство за притяжение Земли, там я могу делать все что угодно, ковыряться в воздухе. Как только я вошел в силу притяжения Земли, на меня действует эта сила притяжения, я уже все, я обязан ей подчиняться, принимать ее во внимание. То же самое здесь. Мы вошли на уровень, в зону действия глобального закона, всего общего закона мироздания. Почему? Потому что на уровне неживом, растительном и животном природа подчиняется этому закону. Животные не уничтожают друг друга. Они в том, что кормятся друг от друга, от растений, животные и животные между собой, они этим не уничтожают друг друга, они поддерживают определенный природный уровень равновесия, гомеостазис. И только человек своим варварским отношением к природе, к себе подобным, он нарушает все это равновесие. И до тех пор, пока человек не развивался настолько, что он был глобально завязан на всю систему, то мы ощущали всевозможные удары природы. Мы пытались все время как-то себя улучшить, как-то что-то сообразить, получше устроиться, как бы, до тех пор, пока мы не дошли на нашем максимальном эгоизме до вот этого верхнего уровня. Сегодня мы обязаны быть, как все остальные части природы, в равновесии с ней. Это значит, мы должны принимать во внимание, что природа едина, гармонична, цельна, и мы должны быть в ней интегральной частью. И между собой, значит, мы должны, соответственно, этим законам действовать как единая система. Один за всех и все за одного. До тех пор, пока мы не будем выполнять этот закон, мы сейчас будем постоянно получать все больше и больше огромные удары. Наука Каббала объясняет нам, что начиная с 1995 года человечество входит в эту систему, входит на этот уровень. Уже несколько лет назад я уже писал об этом книге и статьи. Естественно, что тут не надо быть пророком, в Каббале написано, я не хватаю никаких звезд с неба. Я просто пересказываю о том, что до меня раскрыли великие каббалисты. Но сегодня мы начинаем видеть, как это все сбывается на самом деле. Кстати говоря, все, что сказано в книге Зор до наших дней, сбылось как по часам. И это в том числе. Так что нам придется с этого дня и ранее понимать, что мы должны находиться совершенно в ином взаимоотношении друг с другом. Тогда мы будем соответствовать природе, тогда мы будем чувствовать себя комфортно. Когда мы будем чувствовать себя не только комфортно в этом нашем человеческом общежитии, и с законами природы, и со всякими цунами, и там ураганами, и прочими там похолоданиями или потеплениями и так далее, мы будем чувствовать себя комфортно не только между собой и с природой нашей земной, мы начнем ощущать в мере нашего внутреннего равновесия между собой, когда мы будем представлять собой как бы единый организм, мы начнем чувствовать, соответственно, нашему этому единому организму единый закон природы, который называется Творец, Элуким. И начиная его чувствовать и раскрывать, мы будем раскрывать в себе это ощущение этого закона, мы будем ощущать себя принадлежащими всей природе. То есть мы будем ощущать себя существующими вечно, совершенно. Потому что выполнение этого закона, соответствие природе, оно находится на ментальном, на нашем уровне, на уровне чувственном, выше нашего тела. Тело будет умирать, как все тела, а мы будем оставаться существовать на уровне выполнения этого закона. То, что называется ощущать все это вечное течение материи в нашей душе. Мы будем ассоциировать себя с ней, с душой, с этим высшим законом, высшей силой. Вот к этому нас должны привести сегодняшние эти события, которые будут продолжать развиваться, они только начинают развиваться. Вы увидите, насколько выбиваться сейчас будет из нас эгоизм с самыми жестокими ударами. Вплоть до аннулирования денег, вплоть до аннулирования вот этих всех взаимоотношений, которые есть сегодня. То есть мы просто будем видеть, что если мы не будем восстанавливать между собой правильных взаимоотношений, мы будем регрессировать до первобытного общества. Вот как в жутких голливудских есть таких фильмах. Так что будем надеяться, что мы с вами нашим распространением сможем довести до человечества причину происходящего, процесс, который стоит перед нами, то есть восстановить себя как правильно функционирующую, замкнутую систему динамическую по всем законам любого живого организма. Так и общественность, наш организм является живым. Так и вся Вселенная является живой. Мы еще это раскроем. Все эти силы, которые в ней существуют. Мы просто из-за нашей тупости, глупости, грубости не ощущаем всего этого дыхания Вселенной и природы вокруг нас. И когда мы это все раскроем, действительно мы выйдем на вечно совершенный уровень. К этому мы придем. Это объяснить мы должны всем людям. И показать пример своим взаимоотношениям между собой. Как можно все-таки этого достичь? Хотя, как кажется, в общем-то, простому человеку, такое равновесие, такое взаимоотношение между людьми, оно, конечно, кажется ему несбыточным, фантастическим. Начать любить друг друга, это не в нашей природе. Ну, просто мы тут что-то должны делать. Посмотрим. Попробуем. Мы обязаны это сделать. На нас есть, на всех. Те, кто знает, хоть немножко понимает, хоть немножко слышит об этом, значит, в этой мере он уже обязан действовать. Это его задание со стороны Творца. Ну, а теперь приступим к вопросам. Да, нам поступают уже вопросы от наших слушателей. В частности, спрашивает из города Базель, Швейцарии, Самдар. А как будет все-таки происходить исправление человечества? Вы говорите о возможности методом обучения или все-таки методом страдания. И еще параллельный вопрос американцы нам задают, что люди, вот как они ощущают, впервые чувствуют, что кризис бьет сразу всех, и не на кого свалить вину, потому что он касается всех. Но что еще должны почувствовать люди, чтобы захотеть искать решение? Потому что они сейчас в растерянности, они пока не ищут решения. Ну, во-первых, до тех пор, пока человек не будет ощущать страдания, он не сможет слышать. Потому что все мы являемся желаниями насладиться. Это наша природа. Поэтому, если мы не ощущаем себя пустыми, то мы не будем обращать внимание на то, что от нас чего-то требуется для того, чтобы себя наполнить. Мы только к этому двигаемся. Вы не забывайте, каким образом вы пришли к тому, чтобы слушать что-то о Кабале. Потому что вам было плохо в жизни, вы ощущали себя пустыми. Поэтому вы прислушались. Так же и человечеству. Ему надо ощутить себя пустым. Потому что он должен услышать, что называется, глаз Божий. Это этот закон природы. Возлюби ближнего, как себя. Мы возвращаемся к библейским временам. прошло время всего нашего вот этого вот развития от древнего Вавилона до наших дней, мы сейчас находимся в новом Вавилоне, когда все друг с другом связаны, и нечего строить башню до неба. Сегодня уже мы понимаем, что мы ничего не можем изобрести. А то, что мы не понимаем друг друга, и слишком много языков между нами, и преград, мы это уже знаем тоже. Так что сегодня нам надо только понять, как снова объединиться. И для этого есть как. Теперь люди оказываются все сидящие в одной лодке, совершенно верно. И для того, чтобы спастись, мы должны тоже взять себе на вооружение то, что было у Ноя. Вот этот принцип ковчега, когда все сидят тихо, дружно, мирно друг с другом в одной лодке. И никто друг друга не ест, потому что все понимают, что им надо выжить. И тем, что я сейчас съем соседа, я от этого только сделаю в итоге вред себе, потому что мы являемся одним общим организмом. С одной стороны. С другой стороны, обвинять друг друга? Обвиняют. Естественно, будут обвинять евреев. И верно. Потому что, как мы уже говорили, все исходит из недостатка, из ощущения поиска, а где же источник. И действительно источник, методика исправления, методика наполнения, методика выживания находится в Кабале, и она существует сейчас пока что в основном у евреев. Обратят внимание на евреев, исходя из отрицательного отношения к ним. Обвинять будут их сначала во всем, но это обвинение уже говорит о том, что направляют на них взгляд, и это верно. Теперь только надо вместо просто обвинения начать смотреть, а в чем ты их обвиняешь, а почему давка именно они особенные, а что в них есть. Попытайся раскопать. Причем не копай, это неизвестно в ком и в чем. 99,9% из них не знает вообще, почему они, кто они. А я вам говорю, есть источник, который рассказывает о том, каким образом мы можем себя исправить, привести к самому лучшему состоянию. Действительно, он есть у нас. Приходите. Вот и все. В этом мы особый народ, потому что это есть у нас. И мы готовы это все отдать. Для этого мы и существовали в этом мире. Дальше. Еще есть несколько вопросов, касающихся понятий. Общая душа мы упоминаем, когда говорим каббалистическими терминами, или говорим другими словами о всем человечестве, об обществе, единстве всех людей. Но вот это как, и есть общая как душа. Как можно понятным языком объяснить наше единство вот обычному человеку? Наше желание. Душа – это желание. Душа – это желание, ничего больше. Если мы соединим все наши желания вместе, чтобы они были как желание каждого органа, каждой клетки, каждой части организма, соответственно урегулированы, скомбинированы, соединены добрым образом друг к другу, тогда все вместе наши желания образуют вот эту единую душу, в которой ощущается высшее существование, выше нашего эгоизма. Высший мир – это то, что мы ощущаем в ощущении, в состоянии, в желании отдачи от себя, выхода из себя. Не внутри моего тела я ощущаю жизнь, вот эту животную, а я выхожу из себя в других, я ощущаю существование в них. Вот это вне себя существование, к этому нас и готовит сегодня этот общий закон человечества, Творец, природа, что это одно и то же. И поэтому это все очень близко, легко, просто к нам. Вот все ваши желания давайте соедините друг с другом так, чтобы они правильно совпадали, комбинировали, соединялись друг с другом для общей цели, для общего выживания в общем человеческом общежитии. Только в таком случае мы достигаем свойства, называемого «аравут» на иврите, в Торе, в Библии, а переводится как поручительство. Взаимное поручительство, взаимная обязанность, взаимная безопасность, взаимное обеспечение. Закон живого организма. Если это будет сделано, ничего больше от нас не требует природа. Сразу же мы поднимаемся на другой уровень существования. Дальше. Нас спрашивают наши зрители из Нюрнберга, из Германии. Почему кризис начался с Америки, именно с финансовой системы? И что нам ждать дальше? Кризис начался с Америки, потому что это самая развитая страна по всем параметрам. Наука, техника, производство, все что угодно. кризис начался в Америке. Кризис будет ощущаться в Америке больше, чем во всех остальных странах. Но, с другой стороны, Америка меньше всего пострадает. То есть она в абсолютных цифрах, конечно, упадет. Но относительно остальных всех стран она выйдет из этого наименее поверженная. Потому что ее механизмы самые гибкие. И американцы перетаскивают к себе производство обратно. Они ужимаются. У них на это дело существует огромный запас. Они скопили огромный научно-технический запас. У них величайшие умы, все научные институты, достижения. Все это последние десяток лет, в основном где-то с 90-го года и далее, они переманивали к себе со всего мира самых великих ученых и производственников. Поэтому будущее все равно, в принципе, оно, имеется в виду технологическое, оно за ними. И поэтому относительно остальных стран, хотя они потеряют все, но останутся все равно при своих. А в то время как остальные страны, хотя они с оттяжкой будут чувствовать этот кризис, не сейчас, а еще где-то, пока он дойдет до них, может быть, еще несколько месяцев, и почувствуются, но они будут чувствовать это намного-намного серьезнее и сложнее. Такие, как Китай и Россия, допустим. Потому что живут на том, что продают. А продавать-то будет некому. И вот тут вот и начнет захлебываться все. А Америка, потому как и производит, и не пластик, как Китай, и не нефть, как Россия, и внутри себя будет потреблять, она будет в этом отношении практически самодостаточна. Так что надо понимать, что кризис, он двоякий. В абсолютных цифрах он будет ощущаться в развитых странах больше. А в относительной потере, что все-таки люди будут выживать, в них лучше. Что там еще было? Почему он начался с Америки? Да потому что деньги являются эквивалентом наших сегодняшних взаимоотношений. Вот мы на них-то, на деньгах, и почувствовали, что между собой находимся в неправильных отношениях. Если бы не деньги, мы бы не смогли бы даже выявить меру нашего эгоизма, его пораженность. Поэтому это дело не в деньгах. Деньги на самом деле, на иврите кесов, деньги, кесов от слова кисуф, покрытие, скрытие. То есть деньги прикрывают наш эгоизм, они являются как бы внешним его представителем, показателем. Понимаете? Вот чем я могу наполнить свой эгоизм, чем я могу его вытащить наружу, проявить его количеством денег, которые во мне есть. И тут вот показывается нам всем, что ты сегодня со своим эгоизмом работать не можешь. Он на самом деле оказывается неплатежеспособным. Ты сегодня со своим эгоизмом не можешь просто выжить. Ты должен что-то делать с ним, вплоть до полного его аннулирования. Поэтому я говорю о том, что может быть такой сейчас этап развития человечества, когда просто будут аннулированы все финансовые институты. Вот представьте себе, что же тогда будет? Это какой-то коллапс. За что же мы будем покупать, продавать? Перейти на натуральное хозяйство? Значит, это же невозможно. Вы представляете, миллионные города, миллиардные, огромные скопления людей, которые живут только тем, что один другому что-то покупает и что-то продает, и перепродают, и перепокупают. Ничего тут нет. Нет другого. Где-то там 5-10% сколько на людей на Земле занимаются производством сельского хозяйства и там еще чего-то необходимого. Все остальное умрет. Что мы будем делать? Вымрет 90% человечества? Поэтому мы должны понимать, какая у нас обязанность. И люди будут слушать. Из последних сил будут слушать. Потому что иначе не выжить. И в то же время, как только мы начнем менять направление наших мыслей на положительное, вот кажется, ничего в принципе не делали. Но мысль человека, она находится по иерархии сил на самом верху. И поэтому, как только мы начнем менять направление наших забот, наших тревог, нашего участия в других на общее выживание, а не на личное, сразу же вдруг появятся силы, появится доброе отношение к нам со стороны природы, и мы обнаружим, как все вдруг поднимается. Откуда? Это не откуда. Это вот из того скрытого закона природы, который существует между нами. И вдруг, как рассказывается в Библии, все начнет цвести. Молоко и мед. Вот наши слушатели спрашивают. Вы упомянули, что в мировой экономике должен работать закон поручительства. Как он должен быть реализован? Кто его будет вводить? Это правительство, какие-то международные организации, или это общественные организации, или это только силой какой-то вот идеи, которую мы предлагаем? Как это практически? Это должна быть единое централизованное какое-то управление, которое будет давать очень жесткие, четкие рекомендации, которыми будут с удовольствием, добровольно, желательно пользоваться все. И эти рекомендации будут направлены только на одно. Работать для того, чтобы минимальная прибыль, необходимая для существования работников, оставалась у них, все остальное направлялось на общие нужды, на общеземные глобальные нужды. Только в таком случае, как у живого организма. Здесь ничего не надо выдумывать. Мы должны просто брать это с самой природы и поднимать с животного уровня, как существует наша система телесная, на ментальный уровень, на уровень нашего принятия решений. Точно так же, ничего здесь нет. И тогда мы сами подтянемся со своего животного уровня существования на этот ментальный, на этот духовный уровень, на уровень отдачи, на уровень взаимной любви. Начнем чувствовать Творца, свыше находящегося в нем, и нас, подтягивающихся к нему. Вот посреди там мы и встретимся. В таком отношении во взаимном друг к другу мы со своей стороны поднимемся, выйдем из себя, как из животных, и с другой стороны в этом же месте мы обнаружим нисходящего к нам Творца. А брать примеры все из нашей обычной жизни. Каббала рассказывает об этом и с точки зрения высшего управления, каким образом тогда оно на нас влияет и так далее. Но это уже для следующих этапов. В принципе, конечно, здесь не обойтись без каббалистов и без их четкой рекомендации. Несомненно. Я думаю, что хватит у землян здравого смысла, чтобы действительно внять тому, что говорит Каббала. Разобраться, кроме того, кто здесь может выступать от имени Каббалы, не всевозможные лгуны, лжецы и так далее. Ну, в общем, правда, она найдет выход к людям. В связи с этим спрашивают наши слушатели уже из мировой группы, а что практически мы должны делать, кому мы должны обращаться, к правительствам или наши, к простым людям? Наши слушатели, наши зрители, наши ученики, наши почитатели, наши просто сочувствующие, вместе с нами участвующие хоть как-то, хоть немножко в чем-то, они должны брать все наши материалы, которые только относятся к кризису, к объяснению кризиса. В основном это... на иврите эта книга, которая называется «Вавилонская башня, второй, последний ярус». На русском языке это «От хаоса к гармонии». Да? На английском языке тоже называется «From chaos to harmony». Брать эти материалы и просто пропихивать их во все места в интернете. В газеты, в журналы, где только можно. То есть все, что говорится о причинах сегодняшнего состояния человечества, о том, как оно может излечиться от этого, и в итоге к чему оно может прийти. Вот эти три пункта мы должны объяснить человечеству, и этим мы предотвратим огромные-огромные страдания, потому что каббалисты предупреждают, что впереди могут быть наоборот – очень страшное состояние, когда большинство стран мира обращаются в фашистские государства, и возникает третье и четвертое, следующие буквально друг за другом, две мировые ядерные войны. И тогда остается на земле толика, маленькая толика людей, которые между собой все равно выполняют это условие равенство, слияние друг с другом в единый организм и достигают этого уровня слияния с Творцом. Надеемся, что мы это сделаем без этого ужасного промежуточного, этого трагического перехода, а сделаем это добрым, легким путем, быстрым путем, который предлагает Каббала. Это зависит от нас. Далее. Далее нам задают вопрос. Вы говорили о том, в последнее время, совсем недавно, что соединиться с миром мы должны в мыслях, в ощущениях, в страданиях, в бедах, которые переживает каждый человек. Вот они просят разъяснить, наши слушатели, что это значит соединение и что это дает нам, для того, чтобы нас услышали или какой-то другой причины. Но это как между родными людьми. Если у вас есть общая боль, общая тревога, общая проблема, то вы находитесь в том, что вы все думаете об этом, что вы все заняты, каким образом можно решить эту проблему. И вот так же мы все, земляне, должны будем совместно решать эту проблему. Мы должны в первую очередь осознать и поскорее осознать добровольно, не ударами, а добровольно, что мы находимся в общем корыте, что мы находимся в общей проблеме, что решить ее мы можем только если мы будем правильно взаимодействовать между собой, что нет уже здесь места ни терроризму, ни эгоизму, ни всевозможным другим каким-то выступлением кого-то против кого-то, на зло чему-то или кому-то и так далее. Мы должны немножко вырасти, выйти из подворотни, как мальчишки, перестать обращаться друг с другом с вызовами всевозможными. Мы должны быть немного более взрослыми. Здесь это возникает такая необходимость, от нее уже никуда не уйти. Заткнуть свой эгоизм и стать нормальными, здравыми людьми. Это то, что сегодня от нас уже требуется. Мы никуда от этого не уйдем. Если не сможем, то как в детстве учат мальчишек, палкой, к счастью, нас научат. Есть несколько вопросов о том, что можно ожидать в дальнейшем. То есть сейчас мы, когда говорим о кризисе, мы говорим в основном о финансовой составляющей. Это не только финансовая составляющая. Что ждет людей? Ты представляешь, что если на сегодня уже ты не можешь дальше управлять производством, потому что у тебя нет резервов. Ты не можешь получить ни в каком банке никаких финансовых подкреплений. Ты не можешь ничего закупить, ничего купить. Прекращается сейчас перетекание капиталов. Все потихоньку замирает и отмирает. Что ты можешь сделать? Ты можешь купить банк, который стоил 10 миллиардов долларов за 10 шекелей. Ну что ты будешь с ним делать? И что будет стоить эти 10 шекелей? И так далее. То есть все меняет совершенно свой смысл. Мы начинаем постепенно переходить, вынужденно переходить с уровня получения на уровень отдачи. И вот тут мы еще не понимаем, а как действовать. Мы хотим действовать нашими прошлыми мозгами, нашим прошлым взаимоотношением друг к другу. Я знаю, я получаю такие интересные письма. Как мне дальше продолжать свое там производство, свой бизнес? Как мне теперь дальше вести себя с банком? Куда и что и как это? Я даже не отвечаю на такие запросы, потому что человек хочет продолжать относиться к будущему миру, который сейчас начинает потихонечку рождаться со своими прошлыми связями, своей прошлой философией, это уже не пойдет. Это уже просто не есть. Сегодня мы присутствуем с вами при конце мира. Конец старого мира. Нет этого. Теперь будет новый мир. Придет сразу, зависит от нас, насколько быстро, или через огромные страдания. Все равно он придет. Максимум 230 лет, это то, что дает нам наука Каббала до окончания 6000 лет, со дня первого исправления Адамом. Так что рано или поздно, но все равно это будет. И постоянно сейчас, с каждым днем, это все больше будет проявляться. Об этом говорили каббалисты давно, и все отмечали эту дату. Конец 20 века. Нам с вами выпала, я бы сказал, очень почетная и ответственная задача привести все это к человечеству, показать им, объяснить им, что делать. Мы увидим сейчас все явнее со дня на день, как величайшие экономисты, политики, социологи, демографы, философы, но я не знаю даже, как, все беспомощно смотрят друг на друга, может быть, у кого-то хоть появится какая-то реальная мысль о том, что же делать нам в этом мире. И ни у кого не будет, и все будут это признавать. Потому что на самом деле жизнь поставит нам такую задачу. То есть нам сегодня проявляется система, которая построена в обратном с нами принципе. В принципе отдачи. В принципе абсолютного взаимодействия между собой. Я к такой системе не... Вот она стоит передо мной. Я не могу в эту систему войти. У меня нет этого в мыслях, у меня нет этого в чувствах. Я не могу в нее войти. Меня вставит этот организм, я буду, как какая-то имплантационная часть, я буду от него отрываться. И сам организм будет на меня выдавливать. Будет реакция отторжения. Я не могу, я обязан войти в эту систему природы, которая сейчас передо мной стоит, в мере подобия, по закону подобия. Вот Каббала объясняет, как человек может себя изменить. Каждый из нас, чтобы войти в эту систему. Если мы это объясним как можно большему количеству людей, то мы сделаем тогда в человечестве вот этот вот нормальный, прямой, простой подход к тому новому миру, взаимоотношения между собой и тому, что проявится. Это как будто вы входите в зазеркалье на самом деле. Да? Нас спрашивают из Индии наш слушатель Бабли. Уже становится понятным многим, что мир находится в кризисе, и люди начинают думать о том, как из него выйти, как найти решение. Из него и выйти нельзя. Это не кризис, из которого можно выйти. Нет выхода из этого кризиса. И есть только переход через этот кризис, как через Красное море, да, там как-то в Библии, я не помню, на русском языке звучит Красное море. Красное море. Да? Переход через Красное море. Совсем в другую землю. Нельзя выйти из этого кризиса. Выйти, это значит обратно. Можно его перейти и совсем в другой мир. Так вот он как раз и спрашивает, а примет ли эгоизм наше решение? А никуда он не денется. А эгоизм наш никуда не денется. Он под палками, он никуда не денется, он будет согласен на все. Потому что если эгоизму будет возможность выжить, он согласится на то, чтобы только выжить. А потом он убедится, этот эгоизм сам, что участвуя вместе с остальными, подавляя свой маленький эгоизм, а на самом деле что мы в этом мире выигрываем от того, что мы эгоисты? Мы постоянно бегаем за маленьким счастьем, которое все равно недоступно и недостижимо. Эгоизм начнет понимать, что сейчас я включаюсь в такую систему, когда весь мир мой. Что же может быть лучше? Здесь только есть психологическая перестройка внутренняя, которую надо произвести человеку над собой. И для этого и существует наука Каббала. Как это сделать? Но это, в общем-то, психологическая перестройка. И ее можно сделать. Это называется поднять себя выше своего эгоизма. И это существование безграничное, бесконечное, когда человек безгранично наполняется, когда существует вечно, совершенно. Я не могу даже представить себе такого состояния, насколько я знаю материал наш эгоистический, из которого мы состоим, когда он смог бы этому препятствовать. В эгоизме нет этих свойств препятствовать. Эгоизм полностью подчиняется природе. Он все время страдает, вызывает в нас страдания, для того, чтобы мы поняли, что на самом деле он-то, этот эгоизм, должен нас привести к себе обратному, к возвышению над ним. Он-то сам желает, чтобы мы его победили. Он сам желает, чтобы мы им управляли. Это как капризная женщина. Вот что-то такое. Это желание, чтобы им овладели на самом деле. Так тогда получается, что нам не нужно понятие альтруизм, потому что есть вопросы, как нам объяснить альтруизм с точки зрения выхода из... Возвышение над эгоизмом – это и есть альтруизм. То есть можем как использование эгоизм ради связи между собой, ради отдачи другим. Это и есть альтруизм. А альтруизма как самого такового нет. Правильное использование своей природы для того, чтобы участвовать во всем организме. Я, как частная клетка или какой-нибудь маленький орган тела, должен со всем своим эгоизмом отдать его на благо существования всего тела. То есть это можно назвать эгоистическим расчетом? Конечно, это расчет, в общем-то, остается расчетом, обязательно. При этом голова никуда не уходит, и чувства никуда не уходят. Мы просто их применяем в другом направлении. Вопрос нам задают наши слушатели из Вильнюса с недоумением. Так неужели все-таки надо всем 7 миллиардам человек начать объединяться? Как-то, может быть, без этого можно обойтись? Вот представьте себе, что даже и мы возьмем и Литву тоже к нам в объединение. Да, всем предстоит объединиться. Я представляю, что есть люди, народы, характеры, которым очень трудно представить себе. Объединиться – это не значит обниматься вместе. И из хутора уезжать куда-то в Манхэттен, в какой-нибудь переселенные джунгли современного города. Это значит, что мы просто обязаны почувствовать себя существующими в человеческом сообществе, где все зависят друг от друга, и добрые отношения друг от друга, забота друг о друге, как о членах одной семьи, она обязательна для нашего общего выживания. В той мере, в которой любой из нас будет отступать от этого правила, будет получать удары он и все остальные. Причем он будет получать удар не потому, что он сделал какое-то маленькое нарушение или неправильно себя относительно остальных повел, а в той мере, в которой он произвел повреждение в общей системе, в той мере он получит обратно удар. То есть, если я чего-то там не доделал 10 грамм, где-то в чем-то и повредил в этом системе, то все, что я причинил системе от своих 10 грамм, это может быть тонны чего-то отрицательного, вернется ко мне. Поэтому человек иногда спрашивает, почему это со мной происходит, почему это со мной, что я сделал такого. Он не понимает, что, нарушив что-то маленькое, и даже, может быть, кажется ему незаметное или такое неважное, он этим причинил, может быть, такое нарушение, вывел систему из равновесия настолько, и он не знал об этом, что в итоге получает обратную отрицательную связь, которая его просто убивает. Еще один вопрос мы получили из Москвы. Из ваших объяснений мы можем понять, что Каббала без кризиса никому не нужна. И кризис – это единственная возможность быстро распространять Каббалу. Конечно, дорогой мой. Конечно. Поэтому и сказано, кто приходит в Каббалу, возьмите предисловие к книге «Учение 10 сферот», Талмуд Эсрот Сферот. В первом пункте там же написано, что приходит в Каббалу человек, который спрашивает, какой смысл моей жизни. Вот когда он чувствует, что у него ничего нет, у него могут быть миллиарды, и он не ощущает, что что-то есть, он в депрессии, у него могут быть все что угодно, а он хочет забыться в наркотиках, в чем-то, только чтобы не слушать, не видеть ничего, эту жизнь. Пустота. Вот если есть вот эта отрешенность, пустота, страдания внутренние, тогда такой человек приходит в Каббалу. А сейчас придут в нее многие, потому что эти удары, которые они сейчас ощутят, они приведут их к такому вопросу. А в чем же смысл жизни? Если обыватель обычный об этом раньше не задумывался, сейчас он задумается. Почему? Потому что вопрос о смысле жизни зависит от количества страданий. Сколько мне надо платить за эту жизнь? Если я плачу за нее так много, стоит ли мне тогда жить? Тогда я начинаю задавать вопрос о смысле жизни. А если я за нее не плачу, так она сама по себе идет, ну так я существую в ней как животное. Поэтому сейчас все больше и больше количество людей начнет задаваться вопросом о смысле страданий, то есть о смысле жизни, о смысле существования. А зачем она дали? Вот здесь вот и надо им объяснить, что не для страданий ты существуешь, а страдания тебе наводят на вопрос о смысле жизни, чтобы ты раскрыл на самом деле ее смысл. Смысл вечный, совершенный, до которого ты должен дойти. И вот сейчас это возможность перед тобой. Продолжение этого вопроса. Получается, что каббалисты должны радоваться кризису. Ведь... Каббалисты не радуются кризису. Почему я должен радоваться, когда мой ребенок болеет? И только через болезнь или через наказание он может стать здоровым. Пускай станет здоровым без наказания. Мы распространяли каббалу все эти десятки лет. Я занимаюсь этим уже свыше 30 лет. И я хотел бы, чтобы люди пришли к этому и без всяких кризисов. Зачем надо сейчас всевозможные эти удары? Вы еще не знаете, чем они будут впоследствии продолжаться и каким образом они вообще будут проявляться, овеществляться. Это же мы не представляем на самом деле, перед чем мы находимся еще. Об этом, кстати, многие спрашивают. Мы не представляем, потому что на сегодняшний день это представляют себе только люди, которые имеют действительно дело с большими деньгами, которые крутят промышленностью, межконтинентальные всевозможные у них связи и так далее. Эти люди ощущают себя в чем-то в таком непонятном. Мир вдруг изменился и все рушится. А обычный человек нет, он открывает холодильник, все есть. По телевизору есть какие-то там каналы, какие-то фильмы крутят, забалтывают его, задурманивают его, как обычно. Ему ничего не надо больше, все нормально. Жена дома, дети дома, я дома, есть телевизор, есть бутылка пива, все нормально. До него еще это не дошло. Но когда это начнет до него доходить через пару месяцев, тогда действительно будет проблема. Вот мы должны сейчас, поэтому с каждым днем наращивать наше распространение и объяснение в мире, ну, всеми возможными методами. Это просто наша обязанность. Для этого мы существуем. И вы все, в том числе, я обращаюсь абсолютно ко всем, кто даже слышит нас первый раз. Спрашивают нас из Франции наши зрители. А, рынок – это результат взаимодействия между людьми. Что значит рынок? Вы помните, как было когда-то рынок? Я веду какое-то хозяйство, у меня поросята, а у нее утята, а у него там куры, утки, а у этого там ходят по грибы, а у чего-то что. Вот собираемся мы на рынке и обмениваемся между собой. Это и есть рынок. И сегодня то же самое. Только там еще наворочена спекуляция. Но в принципе это и есть базар. Что такое рынок? Ну? Так вот он как раз спрашивает о спекуляции. Получается, что на рынке, где есть и спрос, и предложение, и огромное количество товаров, вроде бы все есть. А с другой стороны, чего-то всем не хватает. Потому что мы же не поднялись от натурального хозяйства. Я тебе не отдаю свою корову за твоих там пару лошадей или наоборот. Мы же поднялись от этого. Мы начали передавать друг другу деньги. Какой-то эквивалент этих коров и поросят, и кур, и всего прочего, что там есть. Этот эквивалент, он оторвался от того, что за ним стоит. Им начали спекулировать. Вдруг начали печатать больше, чем у нас есть коров и поросят. Начали спекулировать, люди надувать. Говорят, эта корова стоит как 200 коров. Она не стоит больше, чем 200 коров. Я у тебя купил как бы 200 коров, я прихожу сейчас, а выясняется, что это одна корова. Ну, и так далее. То есть сейчас это все приводится к нивелировке. Но дело в том, что это не приводится в систему. Все думают, что это все успокоится, сбросится вся спекуляция и останется правильное истинное взаимоотношение. Оно не останется, потому что на сегодня это глобальная связь. Они еще думают, что таким образом они почистят все. Почему американское правительство вкладывает там 700 миллиардов долларов, Россия тоже там миллиарды и так далее. Это не поможет. Они думают, что таким образом они погасят эту спекуляцию, сбросят эту всю пену с навара этого, всего этого. Так, и останется нормальное, так сказать, варево, то, что наваривает человечество, истинное. А вся пена, вся эта спекуляция уйдет. Она не уйдет. Потому что это не обычная система, это не кризис, как в Америке там в 30-х годах, или там, как бывает еще в других, как говорят, всевозможные колебания есть, да, подъемы и спуски. Это не обычные эти колебания. И в Израиле тоже было уже падение банков. Это не обычные колебания. Дело в том, что мы вошли в интегральную систему. Поэтому здесь совершенно иной принцип. И поэтому они чувствуют, что у них в данный момент у них нет инструментов для того, чтобы держать в руках то, что происходит. Он как раз об этом и говорит, что, возможно, нет решения, старые решения экономическими методами сейчас уже не сработают. Потому что это просто спекуляция. Тогда это уровень какой-то психологического решения. Да, обязательно, конечно. Конечно, вот об этом они и говорят. Сейчас они пока еще называют это эгоистическая экономика, там, что Путин сказал, или еще там какие-то другие, есть уже хорошие статьи на эту тему, но они еще имеют в виду спекуляции. Они имеют в виду еще вроде бы повышенно эгоистические отношения между собой. Спустим их на нормально эгоистических. Не будем друг друга надувать. Так мы обманывали друг друга, я говорил, что у меня 200 коров, у меня была одна. И так далее, понимаешь? И мы надували друг друга. Америка печатала доллары, а все в мире ей за эти доллары отдавали свои продукты. Так? А они только занимались тем, что печатали. Но не было ни... Китай разве мог что-то сделать? Он знал, что ему нужны доллары. То, что Америка в это время печатает пару миллиардов, а он на эти пару миллиардов и производит товаров. Это была безостановочная вот такая вот конвейерная лента. И хотя никого это не устраивало, с одной стороны, с другой стороны, не знали, как из этого выйти. И не вышли бы из этого состояния, если бы не поднялись до глобального взаимодействия. Дело не в том, что перепроизводство денег. Деньги тоже производят. Да? Дело не в перепроизводстве денег, дело даже не в эгоистических отношениях друг с другом или в эгоистической экономике, как они ее называют, не в спекуляциях. Дело в интеграции. А мы все маленькая деревня. Вот в этом вся проблема. И решаться поэтому никакими обычными методами она не может. Или деградацией снова вниз до разделения, но это против закона природы. Это против принципа, по которому природа должна вперед развиваться. Она должна нас привести к соответствию с ней. И поэтому любая оттяжка, она будет восприниматься нами немедленно как повышение обратной отрицательной связи. Это же замкнутая система. И мы в итоге будем чувствовать огромные страдания. Вот я пытаюсь уйти в натуральное хозяйство, и вдруг у меня ничего не получается. Природа, все силы природы, потопы, не знаю что, засухи, все будет против. Я даже знаю такие примеры живые в России. Когда предприниматели пытаются развить какое-то сейчас хозяйство, типа хутора, это, конечно, они сразу ощущают большое сопротивление. А наш французский вот, слушатель все-таки настойчиво просит от вас дать каббалистическое определение спроса и предложения. Что это? Свет и кли? Может быть, есть какая-то формула, как наладить рынок, чтобы с помощью каббалы? Все построено на очень простом принципе, знаете, дорогой. Есть свет, есть кли и экран между ними. Вот больше ничего. Экран должен уравновешивать все, что происходит между светом и кли. Если вы знаете этот принцип и читаете его во всех ваших отношениях с другими, можете его выявить и просчитать, значит, вы находитесь в идеальном состоянии. Мне нечего больше сказать. Это каббалистическая элементарная ячейка, которая правильно взаимодействует. Только ключик нужен какой-то знать. Ключик надо знать, где у тебя эти желания, их измерять. Надо измерять количество наполнения. Надо измерять, каким образом ты можешь эти желания получить в себя ради правильного взаимодействия с общим организмом. Это и значит. Вот наша знаменитая чашечка. Приходит наслаждение. Мы его от себя должны оттолкнуть. От нашего личного употребления. Для ради себя. Мы должны взвесить, сколько я могу принять ради общества. И только это количество я должен принять для того, чтобы правильно его на общество направить. Вот у вас и есть весь закон. Ничего там другого нет. Закон правильного взаимодействия между энергией, светом, как хотите назовите это, окружающей средой, обществом и моим я, человек. Больше ничего. Но как для того, чтобы это правильно реализовать, для этого надо нам подняться на уровень, когда мы из точки в сердце образуем экран, когда мы этот экран можем развить во всех наших 5 эгоистических уровнях, 0, 1, 2, 3, 4, так, что этот экран становится способным отторгнуть любое приходящее, ощущающееся нами эгоистическое наслаждение, свет, любое, и который сможет уже тогда принимать в себя только в той мере, в которой он может отдавать. Вот тогда он будет правильно взаимодействовать. Это система. Ею надо обучаться. А как мы учим сегодня детей по 20 лет, прежде чем они начинают хоть как-то более-менее участвовать в нашей жизни? И этому надо учиться. Но этому мы же будем учиться на протяжении нескольких месяцев всего лишь, потому что все человечество должно сесть за парты. И одновременно в учебе мы чувствовать будем, как мы общность, как мы себя все переделываем. Никуда от этого не денешься, стоит прислушаться во избежании больших-больших неприятностей. И нисколько от этого каббалистам не радостно о том, что таким образом наконец-то в течение тысяч лет ожидаемое состояние перехода человечества из этого дикого, самого низкого мира в высший мир, оно происходит такими ударами и такими эксцессами. Ни в коем случае это неприятно. Поверьте мне, я не испытываю никакого злорадства или удовольствия. Я бы хотел, чтобы все это было по-другому, потому что настоящее участие, любовь к людям, она просто не позволяет быть в ином переживании. Даже вопрос этот, каббалисты должны радоваться о том, что происходит в мире. Я не радуюсь, я радуюсь изменениям, но не радуюсь их стилю, каким образом это происходит. Вас спрашивает Франциско Антонио из Ла-Манча, Испания. А получается, что кризис финансовый и в климатическом изменении, погоды, экологии, он позволяет нам осознать силу нашего эгоизма. Конечно, и как-то проявить это. Это общий кризис нашего неравновесия с природой, который со стороны природы проявляется на самых различных уровнях. Биологическом, социальном, психологическом, нравственном, со стороны природы всевозможные, естественно, отрицательные проявления. Это магнитные бури, и солнце, и цунами и прочее. Это все проявление одного и того же нарушения нашего неравновесия с общей силой природы. С Творцом можете назвать это, или просто с единой силой, которая едина, и поэтому мы относительно ее должны быть едины. Поэтому называется человек человеком. От слова «Адам» – «подобный». В переводе «Адам» – это «подобен», значит, «подобный Творцу», «подобный этой силе». Мы этого должны достичь. Есть еще серьезный вопрос? Да, есть несколько вопросов, которые уже связаны с нашей группой и с подготовкой даже Европейского конгресса. Спрашивают из Франции. Многие товарищи наши сейчас находятся в сомнениях в связи с тем, что кризис, стоит ли им ехать на конгресс. И вот как-то связывают это свое сомнение с тем, что сейчас кризис в Европе и вообще в мире, и, может быть, не стоит им туда ехать. Люди, у которых есть возможность приехать на конгресс, послушайте меня. Вы не думаете, что сэкономленные деньги или время принесут вам какую-то пользу? Единственная польза, которую вы можете сделать себе, это включиться в каббалистические действия. Все остальное, посмотрите на всех этих богачей, на миллиардеров. Кто они становятся в течение буквально мгновения? У вас есть, по сравнению с ними, огромное преимущество. Вы слышите и знаете про то, что можно сделать что-то полезное для себя, тем, что соединяешься с себе подобными в устремлении к этой цели. Те, кто побывают на конгрессе, они самым прекраснейшим образом смогут себе сделать, я не говорю обезопасить, я не говорю сделать какие-то духовные накопления. Они себе сделают этим огромный подарок. Я считаю, что тот, у которого есть возможность, и неизвестно, будет ли эта возможность в будущем, потому что мир очень-очень меняется быстро. Побывать на любых наших конгрессах пока еще возможно. Этим вы закладываете себе самое-самое наилучшее будущее. и в материальном, и в духовном смысле. Поэтому я даже не собираюсь никого агитировать, просто подумайте о том, что вам предлагается со стороны кабалы свыше. Вам предлагается участвовать в акции, которая включит вас во всех остальных. То есть как раз-таки против всего этого общего глобального движения. Вы будете как раз-таки двигаться не в сторону кризиса, а в обратную сторону. Тем, что вы будете участвовать со всеми вместе в таком мероприятии. Давай тогда расскажем им, где это у меня объявление. Это что? Вот. А, это у меня вот такая картиночка красивая. Нет, так это... Вот. Значит, я делаю тут заставку нашу. The next step. Congress Blackpool United Kingdom. То есть конгресс, международный конгресс в Блэкпуле. Это такое место недалеко от Лондона, где будет наша с вами встреча с 7 по 9 ноября. Предлагаю всем вам участвовать. Европейцы, это в первую очередь для вас. Не пытайтесь быть умниками. Я вам советую. Жалко, жалко мне вас, как маленьких детей. Опять попадете в просак. Значит, Кабала, групп, инфо. Заказывайте свои места, участвуйте в подготовке. Вы видите, на самом деле, какая должна быть монета, деньги какие должны быть. Следующая ступень, и все в обнимку. Вот этим будем расплачиваться. Как раз об этом спрашивают вас из Испании. Что сейчас уже даже во время подготовки к конгрессу ощущается много трудностей, как организовать культурную программу, как организовать работу с книгами, поскольку много языков и очень разная ментальность у людей. Вот это и есть Вавилонская башня, которая проявляется снова в наше время. Она проявится во всей своей красе между всеми в мире, потому что всегда был сейчас в мире язык один, английский у всех, и очень простое общение через доллары. Сейчас этого уже не будет. Теперь надо, чтобы появился один язык, язык сердец, взаимного доброго влияния друг на друга. Неважно, что вы приведете с собой на конгресс. Подготовьте все, что можно. И увидите, насколько это состыковывается со всеми остальными и правильно воспринимается. Я уверен, что встретясь, мы с вами разберемся, как нам лучше провести время для того, чтобы объединиться и воспрепятствовать этому кризису. Знаете, такие объединения, они похожи на Тайватно, как сказать? Ноев ковчег. На Ноев ковчег. Когда, куда ты скрываешься и переплываешь все это бурное море, и выходишь на другом берегу и входишь в землю обетованную. Так что мы вас ждем. Пока вход еще не закрыт. И как раз об этом из Вены вопрос, что конгресс, верно ли, что конгресс даст нам инструмент, как преодолевать проблемы между собой, объединяться, и как эту силу распространить? Ну, сам конгресс, не только конгресс. Кроме конгресса у нас существуют постоянные занятия. Не только я сейчас вижу многих людей, которых я не вижу в обычные дни. Почему они с нами в обычные наши занятия не присутствуют? Вот Таллин передо мной сейчас, Вена, ну Вена это да, неважно, смотрите сколько групп. Хельсинки, Кировоград, Киев, Минск. Многие из них есть, но многих из них и нет в обычное время. Так что давайте, ребята, немножко поактивней. Сегодня вы можете запастись этими силами, общими нашими силами, общим нашим объединением. Это даст вам способ выживания. Выживание, оно в подъеме над этой природой. Откуда вы приобретете эту силу? Ее нет ни у кого. Она есть только в коллективе, в нашем. Вот берите ее, проникайтесь ею и приподнимайтесь. Это мы говорили о Blackpool конгрессе. Я хочу сказать еще о следующем конгрессе, который состоится через неделю после английского конгресса в Сент-Луисе. Revealing Unity St. Louis Ritter. Это организует наш учебный центр на английском языке. И вот его то же самое Кабала Групп Инфо по тому же адресу. Заказывайте себе места в Сент-Луисе на конгрессе. Я предупреждаю всех американцев. У вас есть возможность сейчас это сделать. Помогите сами себе. С 11 по... Что, по 14, да, или как? Я не понимаю, как это. С 11 по 14. Наверное, с 11 по 14 ноября конгресс в Сент-Луисе. Вот по этому адресу Кабала Групп Инфо. Заходите, заказывайте себе места, участвуйте в конгрессе. Это наилучший способ, единственное средство, с помощью которого вы можете помочь себе обойти этот кризис. Еще один вопрос. А это что? Вот как раз связано с этим. Саша, а это что? Сейчас я вам скажу. Как раз вопрос, поэтому из Одессы пришел. Нейбарух сейчас занимается построением виртуального сообщества государства Кабалы. Да. Чем оно будет отличаться от других сообществ и какая изюминка будет втягивать людей к нам? Нечего будет делать людям. Им некуда будет деваться, потому что ни у кого не будет решения. Люди будут понимать. Очень быстро будут понимать, как эти банкиры, почему они кидаются никуда. Они видят заранее, что это уже не поможет, это не поможет, это не поможет. Мы находимся перед такой проблемой, что мы не чувствуем, что к ней мы можем подобраться. Мы как бы находимся с ней в разных плоскостях. Они это понимают, они это ощущают. Обычные инструменты не работают. Поэтому... Изюминка вот в этом-то она и заключается, в том, чтобы приподняться над эгоизмом. С помощью эгоизма подниматься, это называется Эзер Кенигдо. Как это в Торе? Помощь против тебя. Да. Это как говорится о женщине. И создал я тебе помощь против тебя. Так сказано было Адаму, когда создали Еву. Вот этот эгоизм, он и должен работать в обратную от тебя сторону. А это что? BibiState@gmail.com? Это как раз вот все идеи по Медината Кабала, по... Значит, по всем Кабала. Нашим объединениям, которые мы сейчас строим, когда мы строим сегодня каббалистическое виртуальное государство, вы видите, насколько вдруг это стало каким-то востребовательным и вроде бы нужным, и вроде бы реальным, и вроде бы необходимым, потому что все остальное как-то сыпется все. И вот тут-то и возникает на самом деле новый адрес, о котором мы уже с вами давно говорили, bibistate@gmail.com. Вот тут мы и должны с вами собраться вместе и показать всему человечеству пример правильного объединения людей, когда они находятся в подобии природе и выходят на вечный, совершенный, гармоничный уровень существования. Я уверен, что мы с вами в нем будем по той вообще схеме, по тому темпу, как развиваются события. Это все очень близко. До следующей встречи.